Глава четвертая. Задержание. Завтрак Кардашев проглотил механически, совершенно не чувствуя вкуса. Он спустился в ресторан одним из первых, когда в сонном зале сидели лишь два чопорных англичанина, шуршащих позавчерашними номерами «Таймс». Все мысли Клима занимала навязчивая идея, посетившая его еще перед сном и требовавшая немедленной проверки. Решительно отложив салфетку, он покинул отель и, выбрасывая вперед трость, направился по английской набережной. Увидев вывеску магазина дамского платья «Скромная красота», Клим толкнул дверь. Навстречу ему тут же выпорхнула молоденькая продавщица с безукоризненной укладкой. «Чем могу служить, месье?» «Я хотел бы выбрать несколько пар женских чулок из лионского шелка», — ответил Клим, стараясь говорить без всякого интереса. «Покажите цвета слоновой кости». Девушка на секунду замешкалась, смерив посетителя настороженным взглядом. «Респектабельный господин без дамы в магазине женской одежды, интересующийся дорогими чулками определенного цвета в столь ранний час — редкий случай». Однако профессиональная выучка взяла верх, она дежурно улыбнулась и выложила на прилавок несколько плоских картонных коробок. «Это как раз то, что нужно». «Вы будете брать все?» «Пожалуй. С вас 78 франков». «Вот, пожалуйста, без сдачи», — проговорил Клим и, отсчитав 8 золотых полунаполеондоров, тут же принялся вскрывать упаковки. Достав деликатное шелковое изделие, он, к немому изумлению продавщицы, начал испытывать их на прочность. Натягивал ткань между пальцами, тянул и скручивал, проверяя сопротивление материала. Улыбка сползла с лица девушки, сменившись выражением брезгливости и подозрения, словно она стала свидетельницей чего-то непристойного. Кардашев же, целиком поглощенный экспериментом, не обращал на нее ни малейшего внимания. Наконец, выбрав самую плотную пару оттенка слоновой кости, он довольно кивнул и заявил. «Остальные мне не нужны. Подарите их кому-нибудь, я заберу только эти». Оставив груду вскрытых коробок на прилавке, покупатель сунул единственную пару в карман сюртука и, поправив котелок, покинул магазин. Он успел отойти едва ли на полкилометра, сворачивая к бульвару Карно, как за спиной раздался грохот колес экипажа. Рядом резко затормозила закрытая карета, дверцы распахнулись, и на мостовую выскочили двое в штатском. Один из них, коренастый господин в котелке, направил в лоб Кардашеву тяжелый армейский револьвер. Длинный ствол зловеще блеснул на солнце. «Не с места, полиция!» Клим медленно поднял руки. Второй агент помоложе, выхватив трость, профессиональным движением защелкнул на его запястьях стальные наручники. Уже в карете, когда экипаж тронулся и тонкая нитка усов титулярного советника зашевелилась, что говорило о крайней степени гнева, Кардашев, овладев собой, спросил возмущенно. «По какому праву вы так со мной обращаетесь? Это произвол». Коренастый полицейский, тот, что угрожал оружием, молча сунул ему под нос карточку агента Сюрте. «Сюрте», — сухо констатировал дипломат. «И все же это не дает вам права хватать русского подданного посреди улицы, словно карманника. Я требую консула. Подобное самоуправство не останется безнаказанным». Договорить он не успел. Карета въехала в массивные кованые ворота. Через зарешеченное оконце Клим разглядел внутренний двор центрального комиссариата. Кардашева грубо вывели из фиакра и повели путанными коридорами мрачного здания. В небольшом кабинете его усадили на шаткий стул. Один из конвоиров прислонился к косяку, блокируя выход, другой исчез за дверью, трость поставили в угол. Вскоре в коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, на пороге возник инспектор Бертран. «Кардашев?» Его пышные моржовые усы дрогнули от удивления. «Какого дьявола вы здесь делаете?» «Именно этот вопрос меня сейчас интересует более всего», — усмехнулся задержанный, демонстративно приподнимая скованные руки. Бертран нахмурился, взгляд его метнулся к наручникам. «Немедленно снять!» — рявкнул он подчиненным. «И оставьте нас!» Щелкнул замок, и агенты, бросив на задержанного недовольные взгляды, ретировались. «Нам протелефонировали из магазина «Ля Вата Дискрет», — — начал Бертран, усаживаясь на стол напротив Клима. «Управляющий сообщил о подозрительном субъекте, который скупал дорогие чулки из лионского шелка цвета слоновой кости по 10-15 и даже 20 франков за пару. Потом рвал их, проверяя на прочность, затем ушел с одной парой. Видите ли, после убийства баронессы фон Штайнер мы обязали владельцев галантерейных магазинов сообщать о любых одиноких мужчинах, интересующихся подобным товаром. Вы первый, кто попался на этот крючок». Инспектор невесело улыбнулся, но тут же посерьезнел. «Что вас туда понесло?» Ардашев извлек из кармана покупку. Достав одно изделие, он ловко скатал его в жгут и натянул перед глазами полицейского. «Смотрите, мсье Бертран, даже в таком виде он довольно широк. В протоколе осмотра трупа говорится, что на шее покойной обнаружен шелковый чулок, завязанный простым узлом. Но помните детали осмотра? Там сказано, что под ним наблюдались две параллельные борозды. Одна тонкая и глубокая, а другая широкая и поверхностная. Я убежден, шелк — лишь декорация. На самом деле использовался тонкий шнур, скорее всего, лигатура, но точно не струна. Она оставила бы глубокий порез вплоть до крови». Бертран задумчиво потер подбородок. «Хотите сказать, убийца намотал чулок уже после, для отвода глаз?» «Именно. Он скрыл настоящее орудие убийства. Более надежное, вероятно, с деревянными ручками, чтобы не порезать собственные пальцы, хотя мог быть и в перчатках». «Так вы ходили в магазин ради следственного эксперимента?» — уточнил инспектор. «Мне нужно было подтвердить либо опровергнуть догадку. И, как видите, она оказалась верной. Шелк слишком эластичен и ненадежен для того, кто хочет действовать наверняка». «Логично. Из этого следует, что убийца богат. Не каждый готов выложить половину месячного жалования горничной всего за одну пару этого предмета женского туалета». «Ведь мог бы использовать грубые шерстяные или толстые хлопчатобумажные», — подхватил сыщик. «А худой конец фельдекосовый, а эти шелковые тонкие, если их не скрутить наподобие веревки, порвутся. Они по карману только аристократкам да столичным кокоткам». «Вот потому он одушил лигатурой». «Это ведь хирургическая нить? Выходит, злодей врач?» «Не исключено. Как-то за обедом один знакомый хирург просветил меня на этот счет. В их ремесле используют два вида материалов. Есть скетгут, его делают из очищенных кишок животных, и со временем он рассасывается в теле. А есть крученый шелк. Мой приятель уверял, что тот обладает невероятной прочностью. Порвать его руками практически невозможно. Он, как и кетгут, продается в аптеках в закрытых флаконах с раствором сулимы или карболки, чтобы исключить попадание инфекции». «Но почему именно шелк, а не веревка или струна?» «Металлическая струна коварна. Она пружинит, норовит свернуться кольцами. К ней нужны рукоятки, иначе сталь изрежет ладони самому душегубу. А мягкая нить послушна». «Вы правы. Просто так проволоку в карман не спрячешь. Будет топорщиться», — кивнул полицейский. «А моток шелка вообще места не занимает». «Только вот в галантерейной лавке его не купишь. За ним надо бы идти в аптеку, интересоваться весьма специфическим товаром». Ардашев сделал паузу. «О чем это говорит?» «И о чем же?» Недоуменно захлопал глазами Бертран. «О том, что преступления не было вспышкой ярости. Душитель холоднокровно готовился к убийству и заранее приобрел орудие казни». «Вне всякого сомнения», — согласился сыщик. «А позволите взглянуть на главную улику?» Инспектор выдвинул ящик стола, достал плотный бумажный конверт и, извлекая из него чулок цвета слоновой кости, воскликнул удивленно. «Боже правый! Вы выбрали ту же марку и цвет, что были на шее жертвы!» «Преступник-педант. Он боялся, что чулок порвется, поэтому использовал жесткую удавку. Ковые петли завязал на уже мертвой женщине. Полагаю, сам процесс доставлял ему извращенное удовольствие. Лицо Бертрана помрачнело. — Думаете, маньяк? Эдакий французский Джек-потрошитель? В XIX веке в русской медицине и литературе использовалось написание и произношение «маньяк». Скорее, французский душитель. «Значит, возможны новые жертвы?» С тревогой в голосе вымолвил полицейский. «Этого нельзя исключать», — серьезно ответил Клим. «Кстати, инспектор, я остановился в том же отеле «Свисс», где жила баронесса, и, пообщавшись с постояльцами, выяснил любопытную деталь. Паулина фон Штайнер была на балу у светлейшей княгини Юрьевской, где на нее произвел впечатление некий пианист, статный, с напомаженными усами, закрученными кверху. Позже дочь профессора Ленца видела, как баронесса выходила из отеля с человеком, очень похожим на того топера. Бертран вздохнул и покачал головой. — Поздравляю! Вы снова обставили сюрте! Мы знали, что она с кем-то встречалась перед своей гибелью. Но кто конкретно это был, пока не установили. Теперь круг поиска сужается. Правда, в Ницце полно топеров, но мадам Юрьевская или ее управляющая наверняка знает фамилию того музыканта. Рад был оказаться полезным. Бертран черкнул что-то в блокноте, вырвал листок и протянул его Климу. Это мой прямой номер. Узнаете что-то еще? Телефонируйте немедленно. Благодарю. — кивнул Ардашев. В этот момент в дверь постучали. — Да! — рявкнул Бертран. На пороге появился помощник и протянул бумагу. Прислали исследование из химической лаборатории. — Хорошо, можете идти, — отмахнулся сыщик. Помощник скрылся, а глаза полицейского побежали по строчкам. По мере чтения он начинал нервно покашливать, шмыгать носом и жевать губы. Лицо инспектора заметно побледнело. — Что там? — поинтересовался Ардашев. — Господи! — проронил Бертран, тяжело опускаясь на стул. — Выходит, вчера вы спасли мне жизнь. Конфеты баронессы фон Штайнер напичканы таким количеством яда, что способны завалить слона. Вот послушайте. Химическое исследование доставленных вещественных доказательств выявила в шоколадных изделиях присутствие гибельного растительного алкалоида. Присущаяся ему яду чрезвычайная горечь оказалась весьма искусно сокрыта обильным количеством пролине и крепким коньячным спиртом. При действии на полученную вытяжку чистой серной кислоты и кристалликом двухромово-кислого калия немедленно проявилось характерное и стойкое сине-фиолетовое окрашивание, что служит неопровержимым доказательством присутствия стрихинина. Количество извлеченного яда в одной лишь конфете превышает 15 сантиграммов. Означенная доза, безусловно, смертельна для взрослого человека и неминуемо влечет за собой мучительную кончину от удушья и жесточайших судорог в продолжении получаса. Инспектор дрожащей рукой вытер испарину со лба и посмотрел на русского дипломата полным искренней благодарности взглядом. Немного придя в себя, он решительно сжал кулаки. — Мы допросим весь персонал отеля. Перевернем все вверх дном, но сделаем все возможное, дабы выяснить, кто и каким образом передал эти конфеты баронессе, — твердо заявил сыщик. — Судя по всему, мсье Ардашев, ваша логика безупречна. Тот, кому не удалось отравить несчастную днем, вечером хладнокровно задушил ее в сквере. Даю слово чести, я не стану скрывать от вас результаты наших поисков. Вы заслужили полное доверие сюрте. Благодарю, инспектор, и я непременно позвоню, если узнаю нечто важное, — пообещал Ардашев, поднимаясь и забирая недавно приобретенную трость из акации. Латунная ручка в виде орлиной головы привлекла внимание Клима еще на витрине модного петербургского магазина, продававшего дорожные аксессуары для мужчин. Они обменялись крепким рукопожатием, Покидая комиссариат и вдыхая свежий воздух свободы, Клим чувствовал не облегчение, а тяжелое предчувствие. Игра со смертью только начиналась. По всему выходило, баронессу собирались отравить еще до того, как задушили. Так начинить конфеты мог только специалист-химик, и, скорее всего, это работа Эвиденс-бюро, мысленно заключил дипломат.